не на их спинах. Присмотревшись, мы определили, что тут 3 самца, 6 самок и 3 крупных детеныша длиной около 2 метров. Самки достигали в длину 4 с лишним метров, но самое внушительное зрелище являли самцы от 5,5 до 6,5 метра с огромной мордой, напоминающей хобот, откуда название этого зверя. Они продолжали невозмутимо лежать, пока мы фотографировали и измеряли их, подходя вплотную к мордам. «Как мне быть?» — сказал Даррелл. «Я же снимаю фильм. Надо все же заставить их двигаться. Ну, какое-то движение можно видеть, когда они ластами забрасывают себе на спину мокрую гальку», — заметила я. «Верно. Но мне нужно, чтобы они спускались в воду и поднимались на дыбы», как об этом говорится в описаниях. Мария Рене решила проблему. Принялась бросать морским слонам на хвост пригоршнем мокрой гальки. И, наконец, один могучий самец решил, что мы ему надоели. Как вам надоедает муха, которая вертится перед носом? Поднялся перед нами на дыбы, зашипел по-змеиному и медленно попятился в море, сгибаясь точно гусеница. Этого оказалось достаточно, чтобы и остальные ожили и поспешно отступили в гостеприимную зеленую морскую обитель. Не без грусти возвращались мы в лагерь, чтобы собираться в обратный путь в Буэнос-Айрес. Предоставив нам заканчивать сборы, Софи спустилась к морю, чтобы омыть свои бедные ноющие ступни в чудесной прохладной воде. Почти сразу она вернулась бегом, вся мокрая, покатываясь со смеху. «Ты не поверишь, Джерри, но там, на пляже, за мной погнался морской слон. Я упала в какую-то яму и промокла насквозь». Впрочем, невольное купание ее ничуть не огорчило. Мы же решили, что Софи постигла кара за то, что она нарушила мирный сон великанов. Даррелл уверенно вел машину всю дорогу обратно до Буэнос-Айреса, причем мы с ужасом думали о городской жаре после прохладных просторов Патагонии. Последние полчаса пути я чувствовала себя отвратительно. Голова раскалывалась, ныла спина, и я с трудом выдержала заключительный этап. Софи видела, как мне плохо, но Даррелл был слишком занят съемками, чтобы обращать на меня внимание. Да я и сама не желала ему мешать, и все-таки прибыла в Буэнос-Айрес в прескверном настроении. В городе царила невыносимая духота, и это, в дополнение к недомоганию, побудило меня заключить, что разумнее всего будет, возможно, скорее возвращаться в Англию, пока я не стала бременем для Софи и Джерри. Я уже переговорила с Софи, и она согласилась со мной, но как сказать об этом Дарреллу? Поупиравшись, он все же признал верность моего решения. И, по счастью, на отплывающем через 2 дня почтовом пароходе нашлось место для меня. Я чувствовала себя страшно виноватой, что покидаю их. Особенно жаль было Софи, на чьи плечи ложилась двойная тяжесть. Но она утвердила, что справится, и Джерри, судя по всему, не сомневался, что без труда выполнит стоящие перед экспедицией задачи. Прощаясь с ним у парохода, я подумала о том, как мне повезло, что я побывала в Патагонии. Никогда не забуду совершенный покой и тишину чудесных зверей на полуострове Вальдес. Я сказала себе, что когда-нибудь непременно вернусь туда. Глава 7. Мое плавание домой протекало мирно и без происшествий. Остеопат, к которому я обратилась в Лондоне, заверил меня, что я поступила правильно, решив возвращаться домой, предоставляя Дарреллу и Софи без меня управляться со всеми делами. От этих слов мне сразу стало легче на душе. Вернувшись в Борнмут, я первым делом связалась с управляющим зоопарком, чтобы узнать, как идут дела, и организовать переезд на